пудовую военную усталость и опять идти в светлое будущее, и другого выхода не было. Вот почему коммунист Егор Трубников не имел права быть прекрасно душным и удобным для всех. Не мог он остаться спокойным, когда на кон было поставлено счастье и благополучие людей, которых он любил, всем изболевшимся сердцем. Поэтому надрывался Егор так, что в глазах плавали кровавые туманы, не желая быть снисходительным к тем, кто уселся на обочину и безнадежно опустил руки. И не было поблизости сказочных богатырей, на которых можно было переложить эти бесконечные борения. Но все следовало делать самим, своими усталыми, натруженными ладонями. Трудно воссоздать в словах ход моих поисков образа Егора. Все нюансы, весь душевный настрой тех дней, когда жизнь направлена на одну единственную цель. Дело в том, что поиск характера так текуч, что иногда работа сдвигается с мертвой точки от чепухового толчка, рассказав о котором, пожалуй, добьешься недоверчивой улыбки. Например, ничего особенного не означают косолапые ноги, ведь люди ходят и так, и эдак. Однако в поисках своего Трубникова я уцепился за походку. Почему-то мне показалось, что Егор ходит косолапо, ставя ноги. Мне представляется неуклюже, но цепко шагающий по земле человек. Сквозило в этой косолапости что-то упрямое, крепкое, корявое и несдвигаемое. Конечно, одной походкой, сколь она ни своеобразна, персонаж не создашь. Возможно, не все зрители и заметили-то эту председательскую черточку. Но мне, актеру, походка говорила о многом. Ведь я представлял своего героя конкретно, из Рима, и добивался, чтобы зритель тоже воспринимал Трубникова в соответствии с моим актерским замыслом. Весь процесс актерской работы над образом глубоко внутренний и сугубо индивидуальный. Есть в нем, конечно, и общеизвестные законы, навыки и наработки, но есть и нечто присущее только одному актеру, и ничего другим не говорящее. Пожалуй, без этой единственной, найденной лишь для конкретной роли черты, которая оживляет и объединяет все общие рассуждения о поисках образа, делая его живым и достоверным, настоящей работы у актера не получится. Не получится того проникновения в изображаемый характер и той правдивости, когда зритель забывает о своем пребывании в театре или кинозале и всей душой переносится к месту действия. Да неужели там актер играет? Это ведь живой, реальный, интереснейший человек, встреча с которым остается в памяти на всю жизнь. Потому актеры бывают такими беспомощными, когда в интервью или выступлениях от своего лица стараются раскрыть творческую кухню, ибо им приходится упоминать лишь готовые рецепты, с помощью которых сварился тот или иной суп. А на практике живителен сам процесс составления таких рецептов, и важно внутреннее чутье, которое подсказывает, чем и в каком количестве надо приправить блюдо. Вот и я, вспоминая о создании образа Егора Трубникова, могу сообщить лишь одну из своих рецептур. Чтобы несколько расширить представление об этой роли, приведу выдержки из записей, которые вел непосредственно во время съемок председателя. В них есть попытка зафиксировать ход моих размышлений о характере Трубникова. И, может быть, эти срезы актерской работы покажут, насколько индивидуален и специфичен поиск образа. 6 августа 1963 года. Приступил к работе. Роль Трубникова — секрет за семью замками. Темперамент, необычный взгляд на жизнь, оптимизм, настырность — жизненная воля, неожиданность, нахрап, несгибаемость характера. Все надо искать. Все для меня задачи. 11 августа. Снимают общие планы. Образ Егора туманный, зыбкий. Вроде и чувствуется, и тут же уплывает. Сейчас ищем внешний вид. Волосы вытравляем до седины. А получится ли седина, черт ее знает. Мешает свое лицо, это не Трубников. Сегодня на базаре вроде нашел Трубникова, но глаза потухшие. Кстати, ища в толпе его глаза, я столкнулся с тем, что почти нет глаз острых, цепких, въедливых. Трубников